Глава 8. Нана. Автомобиль въезжает на территорию жилого комплекса, который предназначен для очень и очень богатых людей. Сюда на территорию просто так не попасть. Всюду охрана, камеры и каменное ограждение. Территория жилого комплекса украшена вазонами с ледовыми фигурами в виде цветов. Имеется незастывший пруд, где плавают лебеди и утки. Рядом с прудом вижу мамочек, гуляющих с детьми в колясках. Покрутив головой, замечаю и ухоженную аллею. Вижу огромный парк, замечаю спортивные площадки. Да тут целый комплекс удовольствия и красоты. Мы заезжаем на подземную парковку высотного дома. Водитель выходит из авто, и я не успеваю выйти сама, как мужчина открывает мне дверцу машины и подает руку. Секундное замешательство, но руку даю. Странное ощущение. Немного неловко себя чувствую, как с принцессой обращаются. «Следуйте за мной», — говорит водитель. Лифт поднимает нас на последний этаж дома. Не сомневалась, что принц живет на самой вершине. Помимо того, что последний этаж, так он целиком принадлежит Таиру. Когда вслед за водителем вхожу в квартиру, то на мгновение замираю. Меня встречает взрослая, строгая лицом женщина. Ее волосы спрятаны под тюрбан. На ней классический брючный костюм нежного бирюзового цвета и туфли на низком каблуке. На лице легкий макияж. Руки свободны от колец и браслетов. Правда, вижу на левом запястье изящной работы золотые часы. «Здравствуйте», — произношу как можно приветливее на английском, улыбаюсь во все 32 зуба. «Я Нана, я...» «Я знаю, кто вы», — перебивает меня женщина на чистом русском. Взгляд ее карих, почти черных глаз холоден и не несет никакого добра. Она внимательно осматривает меня. Ее взгляд скользит по мне, сверху вниз и снизу вверх. Потом смотрит мне в глаза и говорит, как будто приказывает. «Мое имя Эсме Аль-Харбе. Обращаться ко мне можете по имени Эсме. Идемте, Нана, я покажу вашу комнату. Обед принесут туда же». Натянуто улыбаюсь и вежливо отвечаю женщине. «Спасибо вам, Эсме». Тут же следую за ней, но сначала быстро снимаю туфли. Забираю их с собой, по пути распахиваю шубу. Бегло осматриваюсь и удивленно замечаю, что квартира принца выполнена не в восточном стиле. Все у него минималистично, современно. Нет никаких тон золота в интерьере, вычурных скульптур, массивной мебели. Строго по-мужски стильно, просторно, много света и воздуха. Очень дорого. «Это ваша комната», — сообщает Эсме, входя в светлое помещение. Хожу за ней, не могу не улыбнуться. Комната просторная, очень нежная, словно специально сделана для женщины. Полная противоположность тому интерьеру, что за стенами данной комнаты. Вся спальня невероятной красоты. Кровать здесь похожа на огромное воздушное пирожное. Тумбочки рядом на изогнутых ножках приятного оттенка шампанского. Ручки у них в виде позолоченных розочек. Из той же серии пузатый комод, дамский столик с зеркалом и мягкий пуф. Огромный шкаф с зеркалом в полный рост вместил бы 20, а то и 30 моих гардеробов. Есть здесь и небольшой круглый столик, на нем стоит ваза со свежими фруктами, рядом со столом два кресла. Поднимаю голову, люстра с хрустальными подвесками, золотистыми абажурами дополняет интерьер принцессы. Сминаю пальцами ног ковер, он мягкий с высоким ворсом. Подхожу к окну. Из окна открывается вид на заснеженный парк. Очень красиво и живописно. «Здесь ванная», — сообщает женщина, указывая рукой на дверь. Прохожу и качаю головой, сдерживаю себя как могу, чтобы не сдавать охи-ахи. Они ведь выдадут во мне женщину, которая в жизни подобной красоты не видела. Невооруженным глазом видно, что все здесь совершенно новое и дорогое. Неужели Таир для меня специально это сделал, подготовил комнату и... «Ну да, чтобы тебе комфортно было забеременеть», — ехидно заметил внутренний голос. «Обед скоро подадут», — слышу за спиной голос Эсме. «Без позволения господина свою спальню не покидайте». Нахмурюсь и резко оборачиваюсь. «А если я захочу воды?» Женщина холодно улыбается и указывает на графин с водой и стаканами на комоде. «Молока или просто пройтись?» — спрашиваю у нее. «Почитать что-нибудь?» «Если вам что-то понадобится, нажмите кнопку вызова. Она здесь», — говорит Эсме, подходит к двери и длинным узловатым пальцем стучит по стене рядом с выключателем. Подхожу ближе и вижу, что рядом находится панель, как у выключателя, и на ней круглая кнопка, чуть больше подушечки пальца. «Отдыхайте», — говорит она, ошарашенная мне. И пока я прихожу в себя, и в голове у меня рождается рой вопросов, Эсме уходит. Я слышу, что она запирает дверь снаружи. Берусь за ручку, нажимаю, убеждаюсь, что заперта. Вот тебе и начало сказки, Нана. Наверное, должна чувствовать страх, может быть, даже ужас. Должна метаться по комнате, биться головой о дверь, рыдать и накручивать на бегуди свои мозги. Но вместо этого я принимаю горячий душ, смываю с себя профессиональный макияж. В зеркале вижу лицо с созревающими синяками. Вздыхаю, включаю фен, потом кутаюсь в мягкий халат и выхожу. Пока я мылась и сушила волосы, мне в комнату принесли сытный обед. Тушеная баранина с овощами, рассыпчатый отварной рис, хрустящие сырные булочки, ароматный травяной чай и муссовый десерт. Съедаю все и понимаю, что давно нормально и так вкусно не ела. После сытного обеда меня валит с ног. Сказывается бессонная ночь, пережитый ужас и смерть моих несчастных нервных клеток. Я так устала, что у меня нет никаких сил подумать о своем новом положении. Глаза слипаются, хочется вырубиться на лет 100. Сумасшедшие, просто адски безумные дни были. Они остались позади. Но я и в страшном сне не могла представить, что когда-нибудь окажусь в подобной дикой ситуации. Но, как видите, оказалось. Забираюсь с головой под одеяло и буквально вырубаюсь. Мое пробуждение начинается с того, что я ни черта не выспалась. И нет, это не утро наступило, не будильник трезвонит. Кто-то меня будет, точнее, уже разбудил. И этот кто-то больше не жилец, потому что я сейчас этому гаду врежу пяткой. Издаю полное раздражение и злости стон, выпутываюсь из одеяла и медленно приоткрываю глаза. Нана, слышу, как кто-то настойчиво меня зовет. Моргаю, так как после сна все плывет перед глазами, и концентрирую взгляд на том, кто решил пасть смертью храбрых от силы моего гнева. Но мой сон тут же как рукой снимает. В мягком освещении на стенах бра я вижу принца Таира. Снова издаю протяжный стон и хриплым сосна голосом произношу. «Ох, простите, я просто отключилась, стресс дала себе знать и вот уснула». Мужчина стоит в изножье кровати и смотрит на меня сонную, растрепанную, холодным взглядом. Я даже вздрагиваю и невольно обнимаю себя за плечи. Смотрю на окно и хмурюсь. Судя по темноте, сейчас либо поздний вечер, либо вообще ночь, или раннее-раннее утро. «Ты сейчас осмотрит врач, это быстро, потом будешь дальше отдыхать», — говорит он как-то небрежно. Я хмурюсь и не до конца понимаю, о чем он. «Какой врач? Зачем? Здесь? Прямо в спальне?» Пока я туплю, прихожу в себя, Таир вдруг подходит ко мне, включает настольную лампу. Мужчина склоняется ко мне, обхватывает пальцами мой подбородок, заставляет поднять голову и смотреть на него. Прикосновение его пальцев к моей коже опаляет, мужские руки обжигающие горячие. Застываю, даже дышать перестаю. Смотрю широко раскрытыми глазами на мужчину и жду, что будет дальше. Таир внимательно рассматривает мое лицо, шею, крепко держит меня за подбородок, а потом вдруг как-то по-звериному зло выдыхает, что-то на своем языке произносит, я не могу перевести, но кажется, это арабское ругательство. У меня раскрылись синяки. Звучит его ледяной голос, и, наконец, Таир убирает руки. Отходит и громко произносит «Входи!». И в комнату проходит мужчина в халате с чемоданчиком. Таир включает свет, и я начинаю паниковать. Что происходит? «Тебя смотрит врач», — поясняет Таир. «Я должен убедиться, что ты в полном порядке, что кроме ушибов и синяков тебя ничего больше не беспокоит». «Так и есть», — киваю я. «Меня больше ничего не беспокоит». «Это я решаю. Я хочу знать, что твоя девственность не результат гименопластики», заявляет он жестко и бескомпромиссно. «И насчет твоей анальной девственности у меня есть вопросы». У меня глаза становятся круглыми. В ужасе смотрю на мужчину-доктора, который достает из чемоданчика перчатки, надевает их. «Гимена что? И анальная девственность?» Переспрашиваю в ужасе, плотнее запахивая на себе халат, словно инстинктивно стараюсь закрыть себя от этих двоих ненормальных. «Гименопластика — это операция по восстановлению девственности», — поясняет доктор. «А сфинктеропластика — восстановление тонуса мышечного кольца ануса». Господин Таир ибн Мухаммед Аль-Хамад желает убедиться, что ранее вы не вели активную половую жизнь и не вводите его в заблуждение, что невинны во всех местах. «Ага», — киваю я и в упор смотрю на Таира, который со всеми удобствами располагается в кресле напротив кровати. Он что, собирается глядеть, как меня во всех местах будет осматривать врач? Серьезно? Я не делала никакой пластики. Ни по восстановлению девственности, ни там, заверяю принца. Вы ведь получили медицинские документы от Ольги? Терс сощуривает глаза и резко произносит. Я не верю этой женщине, Нана. Будь добра, помолчи и просто делай, как тебе говорят. Ко мне подходит доктор и говорит. Нана, сначала вы должна лечь ближе к краю кровати. Согните ноги в коленях и широко их расставьте. Мне хочется провалиться сквозь землю, а еще Таир не уходит. Вы не уйдете? Спрашиваю его едва слышно. Мой голос дрожит, и ко мне приближается паника. Нет, подтверждает Таир мои догадки. Мое лицо становится красным, как спелый помидор. Я медленно чувствую дикое стеснение. Наберу себя в руки и буквально наступаю на горло собственной гордости. Делаю, как сказал врач. «Хорошо, теперь перевернитесь и встаньте на локти и колени», — командует доктор. Таир внимательно смотрит. После бесконечно долгого осмотра врач подводит итог. Девственная плева настоящая, анус тоже никто не трогал. Резюмирую, девушка не делала никакой пластики, господин. «Хорошо, можешь идти». Врач уходит, за ним следует Таир. Лишь у дверей мужчина останавливается и говорит мне, сгорающий от стыда. «Отдыхай, Нана. Завтра обо всем поговорим».